Я не знал, что его превосходительство, господин Рязанов, мой начальник. У меня были совсем другие инструкции, где начальником назван я. Если бы мне об этом сказали в Петербурге, я бы не согласился. Управлять парусами пусть поискали бы дурака».